Глава 41. Сцена, микрофон, долгий путь к сцене. Тишина в зале, которая кажется страшнее, чем тишина в любой комнате. Я не могу это сделать, я не могу это сделать, я не могу это сделать. Я могу это сделать. Мне нужно доказать это себе, начав говорить. Глубокий вздох, рывок. Когда я пыталась что-нибудь подготовить для сегодняшнего выступления, то знала, каким был мой худший день в школе. Ни минуты не сомневалась. Но вместо этого я собиралась вам рассказать о том, как мы с моей подругой Джо выпили бутылку Малибу, закусили ананасом и прокололи друг другу уши с помощью кубиков льда и английских булавок. У Джо была стафилококковая инфекция, и ее уши распухли до невероятных размеров, а я месяц провалялась в постели. У меня нормально было проколото только одно ухо, так что я носила одно большое кольцо, как пират. Всплеск смеха и дыхание зала. Я никому никогда не рассказывала о моем худшем дне в школе. Ни лучшей подруге, ни сестре, ни маме, ни одному из бойфрендов. Ни тогда, ни потом. Не рассказала и моему психоаналитику, которого посещала, когда мне было 20. Но я собираюсь поговорить об этом сейчас. Я отрываю взгляд от листа бумаги. Меня трясет, когда я вижу Лука, стоящего у стены возле бара. Его пристальный взгляд прикован ко мне. Я предполагала, что он может прийти послушать, поскольку знает тему. Однако подтверждение заставляет мое сердце стучать как молот. Но у меня нет времени, чтобы испугаться еще больше. Это был выпускной бал. Я пришла туда в облаке из волнения и гормонов, в красном платье, в которое с трудом втиснулась. Деньги на него я накопила. Оно стоило 55 фунтов, и в то время это казалось целым состоянием. От меня разило ванилью. Я стянула немного духов из флакона в спальне старшей сестры Эстер. А в сумочке у меня были презервативы, спрятанные в отделении с молнией. Я купила их в автомате в пабе и никогда в жизни не чувствовала себя такой взрослой. Я никому не рассказывала о том, что начала встречаться с мальчиком, моим одноклассником. Мы планировали остаться вместе после бала, в первый раз. Я вижу устремленные на меня взгляды и делаю над собой усилия, избегая смотреть на Лукаса. Я вижу Джо, которая не сводит с меня глаз и хмурится. Упоминание о презервативах кажется настолько личным, что я не уверена, стоило ли об этом говорить. Но поезд уже ушел. Я переворачиваю страницу. Я была не слишком популярна в школе, правда, достаточно популярна, чтобы мне не в последнюю очередь предлагали поиграть в нетбол и не задирали. Крутые ребята знали мое имя. Мне казалось, что популярность нужно заработать и крепко за нее держаться. Я поясничала, когда думала, что это принесет мне одобрение, и не всегда признавалась, что знаю ответы на уроках. Я делала все, чтобы получить лучшие оценки на экзаменах, но не хвасталась своими знаниями. Я знала, кому не следует противоречить, и я знала, на кого мне нужно произвести впечатление. На том балу мне сначала показалось, что эти годы борьбы приносят плоды. Самый популярный мальчик в школе сказал мне, что я в форме. Он был тот мальчик. Думаю, в каждой школе есть такой, который ведет себя так, будто он Джим Моррисон. Джим Моррисон, 1943-1971, американский поэт, певец, автор песен, лидер группы The Doors. Его почитали и желали, его слово закон. Что касается девочек, то он общался только с пчелиными королевами, горсткой девиц, достаточно привлекательных, чтобы быть достойными его. Он мне не нравился, и я не ожидала, что могу когда-нибудь понравиться ему. Но я хотела его одобрения, все хотели. Его мнение могло тебя возвысить или уничтожить. И он сделал мне комплимент. Беспрецедентный случай. Это была коронация, словно ты попала в мыльную оперу, и тебя номинируют на Оскар. Затем он добавил, «Ты выглядишь как путана высокого класса». Все засмеялись. Я тоже засмеялась, чтобы показать, что я не заносчивая. Если я смеюсь, значит, не являюсь объектом шутки. Мне хотелось верить, будто он сказал, что я выгляжу соблазнительной. Однако я знала, что на самом деле это вовсе не комплимент. Он ясно дал понять, что я девушка, надеющаяся на внимание особого рода, что я активно напрашиваюсь на то, чтобы со мной обращались определенным образом. Он говорил, ты дешевка, а я с энтузиазмом соглашалась. Тот мальчик сказал, что хочет что-то мне показать. Как бы мне тогда не хотелось верить, что мы с ним друзья, я знала, что надо мной насмехаются. Вспомните те случаи из вашей жизни, когда вы чувствовали, что все в курсе чего-то, а вы нет. Затаив дыхание, они наблюдают, купитесь ли вы, и шепчутся, сдерживая смех, чтобы не испортить шутку. Это был именно тот случай, и тем не менее я сказала с глупой усмешкой «Окей», жаждая, чтобы они меня приняли в свой круг. Мне хотелось быть задорной Джорджиной, которая полна энтузиазма и такая славная. Да, непременно славная, никогда не переставая улыбаться. Улыбайся, смейся, и тогда все будет в порядке. В зале так тихо, что можно услышать, как упадет булавка. Я продолжаю. Те, кто не входил в его команду, наблюдали с удивлением и завистью, как он за руку увозит меня с вечеринки. Он работал на публику, желая, чтобы его увидели со мной. Я помазана самим королем. Джорджина Хорспул только что получила неслыханное повышение. Уж если он ее хочет, значит, она того стоит. Я шаркаю ногами и переворачиваю листы в гробовой тишине, и микрофон усиливает их шуршание. Тот мальчик привел меня в неисправный туалет. Он запер дверь, прежде чем я поняла, где мы находимся. Затем, ухмыляясь, встал между мной и дверью. Я ничего не понимала. «Что мы здесь делаем?» — спросила я. Он грубо толкнул меня к стене и попытался поцеловать. Я со смехом оттолкнула его. Смех получился какой-то глухой и фальшивый. «В чем проблема?» — спросил он. «Я же тебе нравлюсь». Это не было вопросом. «Ты мне действительно нравишься», — поспешно произнесла я, потому что хотела, чтобы этот мальчик так думал, и хотела нравиться ему. «Тогда в чем проблема?» — повторил он. Он снова прижал свой рот к моему. Его рот был мокрый, и зубы прижались к моим губам. Поцелуй отдавал сидром. Но он же был тем мальчиком. Он хочет меня поцеловать. Это неслыханная честь. Как же я могла остановить его? Мой жизненный опыт не подготовил меня к этому. Школьные учителя, родители, все учили, что милые девочки говорят «пожалуйста» и «спасибо», оказывают людям услуги, оправдывают их ожидания, не оскорбляют ничьи чувства и никого не обижают. Мы не говорим «нет». Этот мальчик чего-то от меня хочет, и я должна пойти навстречу. Я снова бросаю взгляд в зал и вижу Джо, у которой струятся по лицу слезы. Она держится за Клэм и Рева, которые сидят по обе стороны от нее. Они оба бледные и потрясенные. Я поспешно отвожу взгляд, чтобы не заразиться слезами Джо. Я все еще не в состоянии посмотреть туда, где, как мне известно, мужчина с черными волосами и темными глазами наблюдает за мной. Он снова меня поцеловал и потянул за лиф платье, пытаясь высвободить из бюстгальтера. К счастью, платье было на размер меньше и сидело плотно, как шкурка на сосиске. Ему не удалось продвинуться ни на сантиметр. «Не надо», — сказала я. Мой голос впервые прерывается. Сглотнув, я продолжаю. Но я пыталась произнести это беспечным, веселым тоном, как будто «не надо» следует перевести следующим образом. «Не надо, но, конечно, сделай это в другой раз, только, наверное, не сейчас, потому что я хорошая девочка». «Что с тобой не так, черт побери?» — осведомился он. Я ненавидела себя за то, что не удалось отвлечь его. Я была забавной, крутой Джорджиной, и мне хотелось доказать, что я могу справиться. Мне хотелось, чтобы все хорошо кончилось. Не следует огорчать его. Что со мной не так, черт побери? Ему не удалось сорвать с меня платье, но он сорвал завесу с ужасной истины. Я не таким кажусь. Я пыталась всех одурачить, чтобы думали, будто я веселая, бесшабашная девчонка, которой все нипочем. Но я неопытная, испуганная и вовсе не крутая. Мне казалось, что если это обнаружится, будет катастрофа. Я должна была решить психологическую задачу, как отказать ему таким образом, чтобы он не подумал, что я отказываю. Его не заботило, чем закончится эта история, чего нельзя сказать обо мне, ведь рассказывать это будет он. «У меня есть бойфренд», — говорю я, рассудив, что это не оскорбит его мужское достоинство. Он возразил, «Ха, у тебя его нет, кто он?» Я не хотела впутывать в это моего бойфренда, мне не хотелось открывать его имя, а то еще станут совать свой нос и выражать презрение к тому, что у нас есть, к тому, что для меня дороже всего. Он безупречен, и он мой. Его нужно защитить любой ценой. Я сказала, ты его не знаешь. Чушь, Джорджина. Все знают, что у тебя никогда никого не было. Ты всегда носилась с романтикой, как эта старая курица на уроках английского. Точные удары ножом в жизненно важные органы. Какой ужас. Все учуяли мое отчаянное желание нравиться. Этот мальчик говорит мне, что это всем известно. Я отвратительная, убогая, жалкая. Сейчас я беззвучно плачу. Слезы текут по лицу, но голос все еще уверенный. Он снова попытался меня поцеловать, и я оттолкнула его со словами «Давай вернемся на вечеринку и выпьем пунша». И тут он спросил, чтобы показать, что не купился на мою попытку сменить тему. «Ты девственница?» «Нет», — ответила я. «Вот и хорошо», — сказал он. Он расстегнул молнию на своих джинсах, а я стояла, прижатая к стене, в свете ламп, ярком, как в операционной. И я думала, зачем я здесь, как мне сбежать, и почему все вдруг пошло не так. Это была моя вина. Я обвожу взглядом зал и вижу море обращенных к сцене лиц. У меня больше не получается сосредоточиться на ком-то одном. Более умная, более обаятельная, более хорошая девочка, чем я, нашла бы правильные слова, чтобы выкрутиться и в то же время угодить ему. То, что я не могла найти выход, еще одно доказательство моей глупости и незрелости. Конечно, мальчики на вечеринках стараются ускользнуть с девочками в туалет. Чего же еще я ожидала? Мне повезло, что кто-то не из моей, а из высшей лиги захотел этого. Неблагодарная и нелепая. Может быть, более умная, более обаятельная девушка просто уступила бы. Я солгала. Я была девственницей и никогда прежде не видела мужского органа в реальной жизни. И вдруг вот он, высвободившийся из джинсов Леви. Это было все равно, что увидеть чужого, вырывающегося из груди Джона Хёрта. Я запаниковала, понимая, что он зашел слишком далеко, чтобы отступить. Он чего-то хочет. Мне ни в коем случае нельзя уходить. Но, с другой стороны, нельзя допустить, чтобы это случилось. Он схватил мою руку, я выдернула ее. Он снова схватил ее, и я опять выдернула. При третьей попытке он зажал мою руку так крепко, что остались синяки, и ему удалось положить ее на это. Он разразился торжествующим смехом, хотя я мгновенно отдернула руку. Мы оба знали, теперь он будет всем рассказывать, что я добровольно сделала это, и я не смогу отрицать. Вот как это делается. Тебя ломают постепенно. Все это продолжалось. Меня хватали за руку, я выдергивала, мои просьбы уйти оттуда игнорировали. Мне казалось, что я тут уже час, хотя, вероятно, прошло всего несколько минут. Но я знала, когда речь идет о моей репутации, это все равно, что провести тут всю ночь. «Ты же знаешь, как это делать, не так ли?» — спросил он. «Ты сексуальная девочка». Лесть сработала на какую-то секунду. Он принизил меня, а сейчас снова возвышает. Бросает мне спасательный круг, давая понять, что я могу выйти отсюда с хорошими рекомендациями. Я отрываю взгляд от страницы. В тот момент, когда вы подумываете сдаться или в самом деле сдаетесь, будет терзать вас всю оставшуюся жизнь. Вы думаете в этот момент, что это случилось с вами, потому что вы плохой и слабый человек, и на самом деле этого хотели. А ведь фактически речь идет о том, чтобы выжить. И какой бы выбор вы ни сделали, это вовсе не ваш выбор. Его рука сжимает мою, как клещи, и он двигает моей рукой вверх-вниз, вверх-вниз. «Теперь сделай это сама», — приказывает он. Он отпустил мою руку, и я сразу же это сделала. «Да», — закричал он, торжествуя, — «вот так. Я сделала это, теперь уже ничего не изменишь. Я позволила этому произойти ради того, что значило больше всего, ради популярности. Великая религия, стремление нравится, но я не нравилась. Я смотрела в его глаза, выражавшие презрение, и видела, что совсем ему не нравлюсь. Фактически моя капитуляция заставила его еще сильнее меня презирать. Да, я знала это. Я сказала, а сейчас я хочу вернуться на вечеринку, и направилась к двери. Он остановил меня, схватив за запястье, и швырнул к стене. Раньше он только применял силу, теперь же действовал с яростью. Я и так уже была напугана, а сейчас ощутила ужас. Ты не знаешь, что такое физическое насилие, пока кто-то гораздо выше и сильнее тебя не попытается его применить. Я думала, что даже в фильмах, где угодившие в ловушку девицы колотят маленькими кулачками в грудь мужественного Тарзана, при желании могут его оттолкнуть. Нет, не могут. Это был настоящий шок. А вместе с шоком пришла паника, потому что я знала то, чего он хочет случиться. Он тянул вверх мой подол, добираясь до запретного места. Зал затаил дыхание, ожидание вибрировало. Я подумала, только не так, не с ним. Мне помогла мысль о том, для кого я хотела себя сберечь. Когда я говорю «сберечь себя», то имею в виду невинность не только в сексуальном смысле. Я знала, что он хочет, чтобы я сберегла себя. Один последний бросок игральных костей, и интуиция срабатывает. Меня осенило, как заставить этого парня отпустить меня. Я сказала, «Кто ты, грубый насильник?» Он выпустил меня, словно я была радиоактивной. «Не льсти себе», — прошепел он. Итак, тот, кто запер меня в туалете и пытался изнасиловать, заявляет, что я переоцениваю свою соблазнительность. Быть изнасилованной — это слишком хорошо для меня. Ты высокого мнения о себе, Джорджина Хорспул. Но ты — посредственность. Однако это сработало. Я громко выговорила слово «насильник», и ему не захотелось увидеть себя в этой роли. Он застегнул молнию и презрительно скривил губы, выражая свое отвращение. Я отперла дверь и вышла на свободу. Но я угодила в другую ловушку и в некотором смысле пребывая в ней до сих пор. Когда я вернулась на вечеринку, оказалось, что все нас ждали. Шокированные восклицания, руки, прижатые к рту, перешептывание. Как будто наш совместный уход расставил все точки над «и». Я взглянула на того мальчика. Он многозначительно облизал губы и потряс кулаком. Все члены его клики начали улюлюкать и свистеть. Он поклонился. Я застыла на месте. Тот мальчик вложил мне в руку стакан с выпивкой и сказал, «Ты классная девчонка, потрясающая техника», что опять вызвало выкрики. Что я должна была сказать? Закричать, что я этого не делала, что я не хотела этого делать. Все видели, я пошла с ним в туалет добровольно. Потом я позволила ему поцеловать меня. Я трогала это, даже когда его рука не держала мою. Я сделала это. Слово Джорджины против слова рок-звезды, кумира. Никто не поверил бы мне. Ведь мне повезло, что он обратил на меня внимание и выбрал из толпы жаждущих. Мстительная дура, которая много о себе понимает. Он дал 5 своим приятелям, смотревшим на него с благоговейным почтением. Пчелиные королевы взирали на меня с восхищением, смешанным с отвращением. Он был тот мальчик, а я больше не была Джорджиной. Я была той девочкой, которая на вечеринке таскается по туалетам, занимается там сексом и снова появляется наглая и бесстыжая, чтобы потребовать бесплатный прохладительный напиток с ромом за свою работу. Спросите любого, с кем я ходила в школу. Вероятно, они знают эту историю. Она моментально сделалась частью моей официальной биографии. Ко мне подошла моя лучшая подруга. Она улыбалась, слегка напуганная, но считавшая, что я совершила решительный прыжок во взрослую жизнь. Да еще сделала это с парнем, обладающим самым высоким статусом. Вау, Джорджина! Как же я могла ей сказать, что все не то, чем кажется, что я опустошена, что этот вечер нашего торжества превратился в ужасную травму. У меня не хватило слов, чтобы оттолкнуть этого парня, а теперь не хватило слов, чтобы объяснить, что со мной случилось. Я не убежала, не залилась слезами, не повела себя как жертва. Урон был нанесен, но мне не хотелось быть жертвой. Это не в моем духе. Я не была сломлена, нет. Все будет окей, все под контролем, и у меня есть выбор. Нужно нормализовать ситуацию и не устраивать суматоху. А теперь глубокий вздох и переходим к последней части. Но все рухнуло, когда я отыскала взглядом парня, в которого была влюблена. Он с кем-то целовался. Возможно, это была реакция на то, что я, по его мнению, сделала. Однако я не была в этом уверена. Я хотела завыть, как раненый зверь, от этой несправедливости. Я потеряла его. Джорджина, которая дает в туалете, не может быть любимой девушкой. Даже не помню оставшуюся часть вечера. Не помню, когда он ушел. Я много пила, словно желая забыться. В конце концов, когда я огляделась, ища его, он уже ушел. Навсегда. После этого все остальное не имело значения. Я сказала родителям, что заночую у Джо, прикрывая таким образом свое пребывание в номере гостиницы. И сейчас я не могла вернуться домой и отвечать на их вопросы. Я пошла в отель «Холидей», лежала на двуспальной кровати в своем красном платье и плакала, пока не заснула. Я себя ненавидела. С того вечера я себя ненавижу. Я так и не смирилась с произошедшим, поэтому не может быть никакого прощения. А мне нужно простить себя. Не того парня, который это сделал. Он может убираться ко всем чертям. Нет, себя. Я была так сурова к себе за то, что не оказалась сильнее. За то, что не предвидела то, что случилось. За то, что была так слаба, что хотела нравиться. За то, что не нашла правильных слов, чтобы остановить это. Сегодняшнее шоу называется «Поделись своим позором». Но эта история сюда не подходит, потому что это его постыдный секрет, а не мой. Это не было моей виной. Если с вами случалось подобное, тогда позвольте мне вам сказать. Это была не ваша вина. Спасибо за то, что слушали. Я закрываю блокнот в потрясенной тишине, и по моей щеке катится слеза. Один хлопок, два хлопка, к ним присоединяются другие. И вот уже гром аплодисментов, и все встают. Мои друзья поднимаются на сцену и обнимают меня, но они тоже в слезах. Из-за их голов я вижу, как Лукас Маккартни мчится к двери, ведущей на лестницу. Распахивает ее и, не оглядываясь на меня, исчезает. Мне все равно. Я ощущаю слабое головокружение и невесть откуда взявшуюся легкость. Больше не нужно тащить на себе эту тяжесть. Я произнесла эти слова вслух. Я использовала свои слова и сняла проклятие.